Глава седьмая. «Три штуки хватит?» — спросил он, сальным взглядом облизывая мои ноги и грудь в вырезе платья. «Хорошие сиськи. Дашь помацать, еще сверху накину». Ко мне вернулся дар речи. Да так внезапно, что я сама удивилась. «Сам себе отсоси, хамло!» Захлопнула дверь с такой силой, что мужик сразу выскочил, встал по ту сторону машины и заорал. «Ты охренела? Мало, что ли?» «Тебе точно не по карману!» Зачем-то крикнула я и сердито сжала кулаки. Принял меня за дорожную проститутку. Сволочь! От возмущения меня бросило в жар. Я развернулась и упрямо пошла дальше быстрым шагом. Нет, под фонарем я стоять точно не буду. Что-то у людей возникают неправильные ассоциации с ночными мотыльками. Машина толстяка промчалась мимо меня в опасной близости, обдав пылью, поднятой колесами с края дороги. Я прокашлялась и отряхнулась. «Жирный импотент!» — крикнула ему вдогонку, точно уверенная, что он меня не услышит. Пройдя фонарь, я снова погрузилась в темноту. По привычке подняла левую руку, чтобы посмотреть на часы, которые обычно там ношу, но там висел только золотой браслет. Точно, я сняла часы, чтобы крупный экранчик не портил образ. Телефон показал, что уже почти полночь. Почти сразу же это подтвердила какая-то птица, прооравшая из леса. Потом что-то серое и мелкое прошмыгнуло у меня под ногами, а в довершение что-то громко зашуршало в чаще совсем близко. Хрустнула ветка. Город засыпает, просыпается всякая живность. «Ой, мамочки!» Я ускорилась, желая лишь побыстрее добраться до следующего фонаря. Даже не знаю, что страшнее — озабоченные мужики или какой-нибудь дикий зверь из леса. «Интересно, тут волки водятся?» На каблуках по неровной обочине было очень неудобно идти. Недавно прошедший дождь размягчил короткую полоску земли у асфальта, и на ней остались колеи от колес машин, сворачивавших для остановки. Каблуки иногда тонули в тех местах, где были лужи, и земля еще недостаточно просохла. На меня по очередности накатывала то грусть, то обида, то жуткая злость. Хотелось то заплакать, пряча лицо в ладони, то закричать, распугивая всех хищников в радиусе километра. Но хищники и сами не выходили, решив, что во мне маловато вкусного, кожа до кости. А вот люди за рулем проезжающих автомобилей были другого мнения. Что им всем не спится в такое время? Куда все едут? Один внедорожник только замедлился рядом, опуская стекло на ходу, как я уже крикнула туда. «Я не шлюха!» Водитель, которого я даже не видела, офигел и сразу же поднял стекло обратно, вжимая педаль. И секунды не прошло, как я глядела на красные стоп-сигналы, жалея, что не узнала, что он хотел сказать. Может быть, этот был нормальный и хотел меня подвести. Следующий ночной попутчик случился только спустя минут 10 и еще один фонарь. Этот даже не стал притормаживать, просто посигналил мне, напугав до полусмерти. Я подпрыгнула от неожиданности и чуть не свалилась в кювет, заросший крапивой. «Идиот!» — крикнула ему вслед. «Сегодня день идиота за рулем?» Туфли ужасно натерли ноги, было больно идти, а в левой подозрительно хлюпало. Возможно, лопнула одна из мозолей или вообще растерла ногу в кровь. Сначала меня дернула мысль о том, что это дорогие красивые туфли известного бренда, и мне жаль их вот так портить. А потом я вспомнила, что это очередной подарок Артура. А ведь он так мог молчаливо оплачивать свои измены. Переспал со своей блондинкой и купил мне сразу подарочек. И удовольствие получил, и совесть чиста. От этой мысли захотелось снять туфли от отвращения и швырнуть их в кусты. От эмоционального порыва меня спасла только мысль, что я тогда пойду дальше босиком. «Давай, Ника, еще немного, километра два, и ты будешь на шоссе, ведущем в Москву. Там и попуток больше, и заправки есть, и даже, быть может, автобусные остановки. Хотя какие автобусы после полуночи? Но такси точно будет дешевле ведь». Мои мысли прервал гул мотора и шорох шин позади. Я рефлекторно отошла в сторону, боясь, что в темноте меня собьет очередной озабоченный водитель, желающий узнать, за сколько я сегодня продаюсь. Оглянулась и сразу же расстроилась. Очередной богач едет из поселка. Не машина у него, а звездолет, обтекаемо белый, сияющий в тусклом свете следующего фонаря, с огромной хромированной решеткой радиатора. Что-то китайское и безумно пафосное. И этот стопроцентно спросит ценник. Может, не 3000 предложит, а 5. Хотя чем богаче, тем скупее бывают. Я отвернулась и просто пошла дальше, вычеркнув и этого извращенца из списка спасителей. Машина поравнялась со мной и очень плавно поползла рядом, рыча мощным мотором. Краем глаза я заметила, как опускается стекло у пассажирской двери. Ну вот, начинается аукцион «Кто больше?». «Девушка, вас подвезти?» Неожиданно прозвучало из темного салона, и я встала как вкопанная. И не потому, что он спросил не про ценник. У меня по спине поползли мурашки, и вся кровь отлила от лица, ударив в ноги, которые тут же перестали слушаться. В ушах зазвенело, и я несколько раз моргнула, чтобы прогнать наползающую тьму. Внедорожник-звездолет проехал чуть дальше, не ожидав от меня остановки, затормозил и мягко сдал назад. А я думала только о том, что это не может быть он. Мне послышалось. Это галлюцинация на фоне стресса, шум покрышек, шуршащих от подсохшей грязи. Что угодно, только не он. Не этот низкий бархатный голос, от которого у меня каждый раз подкашивались коленки и отказывал разум. Его хозяин не мог здесь оказаться. Он умер. Для меня умер после того, что совершил. Я так и продолжала стоять, глядя в темный провал окошка на высоте почти на уровне моего лица. Огромная машина, просто гигантская и страшная тем, что кого скрывает внутри. «Что-то случилось? Вам нужна по...» Его голос прервался, будто он тоже что-то понял. «Нет, нет, нет!» Я воткнула длинные ногти в ладонь, пытаясь удержать себя в руках. Включился свет внутри салона и... «Помощь!» — договорил он и тоже замер, потому что этот же свет озарил и мое лицо. «Очень яркий свет. Такой должен светить из райских врат, а не преисподней, куда я послала хозяина гипнотизирующего голоса. «Ника?» Он изменился. Стрижка другая, более строгая и модная. Похудел, скулы стали выделяться отчетливей. Но странным образом это его только красило. А глаза? Глаза ничуть не изменили свой цвет за эти 2 года. Да и как могли? Арктический лед, подводный айсберг, обжигающий своей холодной нереальной голубизной. В этой голубизне я утонула когда-то. Захлебнулась насмерть. Если бы не Артур тогда, никогда не пришла бы в себя. А теперь он здесь, передо мной, как насмешка над моим прошлым и настоящим. «Я тебя не узнал», — сказал он, заставляя меня коротко вдохнуть, будто в лицо выплеснули ведро ледяной воды. «Потому что это не я», — прошептала севшим голосом. «Тебе показалось. Езжай, куда ехал».